Полагаю, что достаточно вымотался за день и усну раньше, чем мой мозг опять примется меня изводить, но не тут-то было. В футах в 12 подо мной человек из квартиры этажом ниже, которого я недавно видел за столом, превратили тихий ужин на двоих в очень громкий ужин на двоих. Я слушал, как иголку проигрывателя протаскиваю через первую сторону ледзеппеленовского «Houses of the Holy». Примечание. Диск «Led Zeppelin», записанный в 1973 году. Узнал я его мгновенно, когда родители Саймона вышвырнули его из дома, застав за курением травки. Он почти месяц спал на полу в моей комнате, пока его не пустили обратно. И все это время он слушал только «Houses of the Holy». Когда диджей, наконец, оставил пластинку в покой, восхитительные гитарные пассажи Джимми Пейджа тут же прервал мерный, медленный стук. Этот стук нельзя было спутать ни с чем, так спинка кровати стучит о стену. Мне некуда было бежать и негде прятаться, так что я снова погрузился в депрессию. В темноте я пошарил по полу вокруг себя и нашел кружку, потом нащупал текилу и налил ее в кружку. Я глотнул, включил радио и поворачивал ручку громкости до тех пор, пока программа Барбары Вайт не заглушила сексуальное упражнение того, кто делает это этажом ниже. Барбара была занимательна как никогда. Благодаря ей уже через 5 минут мне стало значительно лучше. Там снаружи было полно людей, я имею в виду именно там, снаружи, которым было хуже, чем будет когда-либо мне. Первая из дозвонившихся Мэри проходила курс химиотерапии из-за рака груди, одновременно переживая недавнюю потерю мужа. Он умер от рака горла. Кроме того, она беспокоилась за свою дочь-подростка, у которой, по опасениям матери, была агорафобия. Я вынужден отдать Барбаре должное. Даже самый закаленный советчик из тех, что дают жизненные советы в журналах и на радио, забеспокоился бы, услышав рассказ о столь тяжелом положении, и счел бы, что этому человеку надеяться не на что. Но не такова была Барбара. Без паузы на раздумье она щелкнула переключателем своего бластера, заряженного сочувствием, перевела его в положение максимальной мощности и утопила Мэри в море сопереживания. Но и тут она не сочла свой долг исполненным, несмотря на то, что в наши дни все так зыбко, и даже политики боятся что-либо обещать. Барбара заявила, что знает, как быть. Она определенно нравилась мне все больше и больше. Она посоветовала Мэри избавиться от чувства вины за то, что та беспокоится только о себе, и дала ей телефон группы поддержки для людей, потерявших близких. А что до депрессии, то Барбара посоветовала Мэри показаться врачу, в ярких красках описала ей достоинства прозака, чая с травами и мыльных опер, а под конец посоветовала слушательнице хорошенько потолковать с дочерью по душам. Она меня потрясла. Я выключил радио. Тишина. Я включил радио и прослушал ролик про новый фильм с Эдди Мерфи. Примечание — американский комедийный актер. Снова выключил. Опять тишина. Тот этажом ниже, похоже, уже закончил. Я налил себе еще текилы, включил свет, нашел свою телефонную книгу и просмотрел список номеров, как будто это был список блюд в меню китайской закусочной. Найдя номер, который искал, я набрал его. Включился автоответчик. Раздался треск. резкий писк, потом послышался фрагмент из фильма. «Жизнь быстротечна. Нужно время от времени останавливаться и оглядываться, иначе можешь ее пропустить». Это был Феррис Буэллер «Берет выходной» с Мэттью Бродериком. Саймон, так предсказуем.